7 раз прикинь, 1 раз аминь. А Турции много вытянули. В кровных врагах Польши числится и Турция, значит, полумесяц Босфора ближе сердцу Филарета, чем католический крест Кракова. Ход красный — натравить султана на Польшу, а самим с годин 5 силы накапливать, лишь затем утвердить войну на западных рубежах. И шах Аббас возблагодарит, что подсобили войско турецкое на запад переметнуть. Габсбурги же вознегодуют и на турок кинутся, а те сами бесы. Тут Густав Адольф Свейский на Габсбургов лапу севера обрушит, заодно и на Польшу. Сигизмунд же упырь обернется неосторожно, да и угодит под московский топор. Ослабнет Польша, и Габсбурги не станут угрожать Москве. Он, патриарх Филарет, овцы хищных волков люто устрашит, пастырь бо зверогонитель бысть. Улюлю, улюлю, ату их, ату. Филарет пошел по палате, да круто обернулся к шахматной доске, властно смахнул черного короля в ящик, прикрыл крышку. Ему казалось, что с этого часа Польша у него на замке. Шах Аббас все чаще впадал в задумчивость грозный лев Ирана. Почему нигде не сказано, что делать с назойливыми мыслями, в избытке осаждающими твою голову? Правоверные со страхом взирают на белый тюрбан повелителя, но то, что сокрыто под траурным одеянием, никому не должно быть доступно, ибо ты доблесть и силу свою покажи, пусть враг добровольно в могилу сойдет. Шах Аббас отложил книгу в парчевом переплете. Видит пророк, прав шейх Муслих ид-Дин Саади, его поучение подобно солнцу. Ушли столетия, а Саади продолжает сиять. В чем его сила? В мудрости. Так будь и ты, Шах Аббас, мудрым, дабы не закатилось твое солнце вслед за тобою. Спрячь в заповедник сердца печаль о Сафи Мирзе. Мирза, персидская царевич. Спрячь в тайник души горечь от потери Лелу. Спрячь от друзей и врагов ларец ума запоздалое раскаяние. В нору скорпиона ты пальцы не суй, укуса, коль вынести, сил не найдешь. Видит Аллах, Саади, я внемлю твоим советом. И вновь шах Аббас принялся с каким-то неистовством за дела Ирана, забыв про солнце и луну. Радовались ханы, Краджугай, страж справедливости. Эреб, ценитель перебродившего виноградного сока, он даже напился по этому поводу и запоздал на зов льва Ирана. Узнав о причине непослушания, шах Аббас отправил с Абдаром веселому хану бурдюк с лучшим вином, приказав ему после сна просидеть в мыльной воде 2 базарных часа. Когда проделав все, что повелел шах-ин-шах, Эреб-хан, как ни в чем не бывало, появился в комнате уши шаха, грозный лев спросил, не привиделось ли хану во сне, что станет с Ираном после конца путешествия царя-царя Аббаса по чужой и своей земле. Шах-ин-шах, персидская, царь-царей, титул иранских шахов. «О, повелитель из повелителей!» — искренне огорчился Эреб. «Почему желтые мысли тревожат тебя? Разве шах-ин-шаху не предназначено Аллахом бесконечное бодрствование?» «Воля властелина вселенной в тумане неизвестности. Все, что повелю я, да исполнится. Иран должен стать неуязвимым, как сердце гранита, что покоится в глубине гор». «О, Аллах, как допускаешь ты тревогу до шах-ин-шаха!» — вскрикнул Краджугай. «О, великий из великих шах Аббас! Разве Иран сегодня не сильнее, чем 5 лет назад? Или будет еще сильнее через 5 лет? Или тебя тревожит комар, щекочущий сейчас ноздри султана Мурада?» Хани мої,